С появлением государя общество несколько подтянулось. Тут все знали его, и он знал всех. Некоторые из гостей питали определенные расчеты на сегодняшний вечер, и потому их чрезвычайно тянуло к императору. Они как бы и сами того не хотели, но как магнит притягивает железо, так и иных сановников и генералов что-то неудержимо влекло к высокой фигуре Николая Павловича, по-хозяйски обходившего гостей. Вот он подошел к английскому послу, сэру Гамильтону Сеймуру. Николай Павлович давно определил Сеймура как союзника. Тот во всех великосветских гостиных из сил выбивался, доказывая, как благодетельна царская политика в Европе для сохранения существующих устоев, как нужен Европе царь и как полезно для России сотрудничество с могущественной Британией. Николай Павлович был твердо уверен в поддержке Лондона при решении восточного вопроса, а, попросту говоря, при разделе Османской империи. Францию он сразу оставлял по боку, потому как у Второй империи не было явных интересов на Ближнем Востоке, а в реальное сближение Англии с Францией он не верил. Он не мог представить себе, что племянник великого императора простил англичанам пленение дяди на острове Святой Елены. Между тем, в те же самые дни, начало 1853 года, Наполеон III собственноручно писал письмо лорду Мэмсбери: «Мое самое ревностное желание поддерживать с вашей страной, которую я всегда так любил, самые дружеские и самые интимные отношения». Обрадованный лорд отвечал, что пока будет существовать союз Англии и Франции, обе эти страны будут всемогущи. Французские и английские дипломаты прекрасно знали об ошибочном взгляде царя на взаимоотношения этих двух стран и со все возраставшей энергией поддерживали его в этом заблуждении, подталкивали на путь, который Николай Павлович считал своим, но который был основательно продуман в Тюильри и Уайтхолле. Николай и британский посол прошли в небольшую гостиную. Царь заговорил так, будто продолжал разговор, начатый в Виндзоре 9 лет назад с Пилем и лордом Абердин. «Турция — больной человек». Этот тезис царя был мне нов, но то, что он сказал далее, заставило сэра Гамильтона внимательнейше вслушиваться. «Теперь я хочу говорить с вами как друг и джентльмен. Если нам удастся прийти к соглашению, мне и Англии, остальное мне не важно. Мне безразлично то, что делают или сделают другие. Итак, говоря откровенно, я вам прямо говорю, что если Англия думает в близком будущем водвориться в Константинополе, то я этого не позволю. Я не приписываю вам этих намерений, но в подобных случаях предпочтительнее говорить ясно. С своей стороны я равным образом расположен принять обязательство не водворяться там, разумеется, в качестве собственника, в качестве временного охранителя, это дело другое. Может случиться, что обстоятельства принудят меня занять Константинополь, если ничего не окажется предусмотренным, если, может быть, все предоставить случаю. Боясь встретиться глазами с тяжелым взглядом царя, Сеймур смотрел на две половинки высоких дверей, ведущих в зал. За дверями слышался сдержанный рокот разговоров. Вмешались звуки рояля, готовился небольшой концерт. Между тем император продолжал тоном столь же твердым, сколь и доверительным: «Ни русские, ни англичане, ни французы не завладеют Константинополем. Точно так же не получит его и Греция. Я никогда не допущу этого», — подчеркнул Николай Павлович. «Еще меньше я допущу распадение Турции на маленькие республики». План царя был таков. Дунайские княжества, Молдавия и Валахия образуют уж теперь самостоятельные государства под российским протекторатом. То же самое будет с Сербией и то же самое будет с Болгарией.